Задача почти неразрешимая. Именно почти. Бестужев сеньор разыгрывает свой маленький, но все же реальный шанс. Но в таком случае он приобретает смертельного врага в лице Меньшикова. Светлейший давно стал проявлять притязания на курляндскую корону. В нынешней ситуации это не так опасно. Судьба самого Меньшикова не ясна. К тому же вы забыли старую, пусть французскую пословицу: «Кто не рискует, не выигрывает». При дворе таков вообще закон жизни. И чтобы закончить наш разговор, к чему же привела история с царевной Прасковьей? Вы не поверите, милорд, но наш министр предполагает, что к браку, официальному браку царевны с Дмитриевым Мамоновым, правда, не вполне официальному, то есть церковному, но не объявленному, Дмитриев Мамонов не сможет открыто занимать место рядом с супругой. Царевна лишается своего титула? Об этом нет и речи. А ребенок, сын, отдан на воспитание? В том-то и дело, что открыто оставлен у матери в ее дворце, куда переезжает и Дмитриев Мамонов. Царевна Прасковья собирается заказывать портрет наследника. Да, это нечто совершенно новое в жизни русского двора. Тем хуже для Меньшикова. Пока Бестужев сеньор может не опасаться за свою жизнь и благополучие, во всяком случае с этой стороны. Вот видите, дорогой сэр, дипломатия — это мгновенный анализ, способный столь же мгновенно измениться ситуации, неустанная попытка жить и видеть быстрее времени. Но это увлекает, милорд, как всякая истинная страсть. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. «Меня винишь, государыня, что судьбы твоей не устрою. Англизи, как она судьба-то, и цесаревным не задается. Сколько лет весь двор хлопочет, а о свадьбах ни слуху, ни духу. Тебя не позвали, Петр Михайлович. Ты бы живо охлопотал, как в свое время царевича покойного. А ты шутила бы меньше, Анна Иоанна. Не так-то оно тебе все равно, как при дворе дела пойдут. Я-то при чем? В огороде Бузина, а в Киеве дядька. Поговорок-то и я тебе на все случаи сыщу. А от дядьки-то твоего киевского, как сказать, изволили, зависеть будет, что государь о Курляндии решит. Чего ж решать? Герцога уж нету, я тут сижу. Вот-вот, о том и речь. Герцога нету, другого найти можно. Корону курляндскую одному из женишков цесаревин в придачу дать. А с тобой-то, матушка, разговор короткий. Будешь вместе с другой герцогиней, Мекленбургской, в России век вековать. Неужто и впрямь такое случиться может? Может. И не то может, не сомневайся. Потому и тороплюсь делами-то свадебными. А что у них там? Да то, сама соображай. Когда герцог-то Галштинской в Петербург приехал, в 720-м никак, выбирать мог из двух цесаревин, хотя прямой надежды и не имел. Ему что нужно было? От Дании Шлезвиг свой воротить, а вместе с ним и на престол шведской право. Государь-то пообещался, да от обещания отступился. С миром нештатским, ты сказывал. Так и есть. Мы Швеции поручились, что в дела ее входить не станем. Значит, и о Шлезвиге хлопотать не будем. На том войну северную и кончили, как-никак 21 год воевали, шутка ли. Герцог-то ни с чем остался, хоть теперь и посулился ему царь старшую цесаревну отдать. Помню, помню, разговоры еще пошли. Матушка-покойница сказывала, будто герцог на Лизавету глаз положил, а на Анну и глядеть не хотел. Да и то было на что смотреть. Умница, может, и разумница, да собой невидная. Молчит все, Да так в упор смотрит, не улыбнется. Лицо-то полное, вроде дутловатое, а глаза хоть и черны, да малы, нехорошие».